Глава 28. Не успела я проснуться и позавтракать, как ко мне началось паломничество. Вначале пришли портнихи. Я заранее была скептически настроена к навязанному платью, но оно неожиданно понравилось. Нежно-персиковое, с изумительной золотой вышивкой и сверкающее от россыпи камней. По корсажу и юбке расшито цветами. Не знаю, где владыка взял мои размеры, но платье село практически как влитое. На мне его немного подкололи и обещали закончить через несколько часов. К нему супруг прислал еще и украшения. Роскошную изящную тиару в виде цветов с листьями и ожерелье с серьгами. Туфельки в тон платью тоже сверкали от драгоценных камней. Но больше всего меня смутило обалденное нижнее белье из нежной ткани и тончайшей вышивки с кружевами, словно паутинка. К нему прилагались чулочки с подвязками. В моем гардеробе подобной красоты не было, да и в городе я в такие дорогие магазины не заходила, и ничего похожего не видела, иначе обязательно бы купила. Первой мыслью было: «Да как он смеет мне нижнее белье присылать?» Появилось и желание вернуть обратно дарителю, но стоило потрогать, пощупать, и я махнула на все рукой. Все равно он на мне это не увидит, а отказываться от такой красоты глупо. Да и щебетание портнихи, что сегодня на балу я буду сверкать подобно солнечному лучу, настраивало на несерьезный лад. Подумать только, первый мой в жизни бал в самом настоящем дворце. Что ж, посмотрим, как веселятся драконы, раз иных вариантов нет. Хорошо, что все подошло, а то я боялась, что с остальными платьями переделки много будет. «А тут нам хватит и одной примерки», — с облегчением заметила портниха. «Какие еще другие платья?» — ухватилась я за ее слова. «На все остальные дни праздника владыка сам выбирал для вас оттенок цвета и фасон, хотел сюрприз сделать. У него отменный вкус, надо заметить. И подобного внимания давненько никто не удостаивался». С многозначительной улыбкой сообщила она. «А что там с оттенками?» — спросила я, так как царапнула фраза. Намек пропустила мимо ушей. «Но так это сегодня бал дается вашу честь, и камзол владыки будет гармонировать только с вашим платьем, а в остальные дни костюм владыки в одной цветовой гамме с платьями жен». Например, если у него синий цвет, то платье жен в этот день от нежно-голубого до синего. Если зеленый, то от светло-зеленого до малахитового. Я поняла. А про себя подумала. Команда в полосатых купальниках. Хорошо, что хотя бы сегодня я из его гарема буду выделяться. А почему только сегодня? Мелькнула мысль. И я обратилась к портнихе. «Скажите, а на завтра вы можете мне остальные платья подготовить? Не терпится посмотреть и померить красоту, которую вы создали», — польстила ей. «Все вряд ли, но 2-3 принесу», — с улыбкой пообещала она. Мысленно я потирала руки. «Ничего, у меня еще мое есть, которое на последний день праздника пошили, но вынуждена признать, что оно проигрывает по сравнению с этими. Но будет как запасной вариант, чтобы выделиться из толпы жен владыки. Себя я к ним причислять не хотела». Душевно распрощавшись с портнихой и ее помощницами, я встречала уже других ждущих меня гостей. Пришли девушки, чтобы заняться моими ногтями, волосами и кожей. Никогда не думала, что подготовка к балу — такое долгое и хлопотное занятие. Мне удалили все лишние волосы с тела, потом сделали обертывание с чем-то пахнущим водорослями, скребли, терли, массировали, нанесли несколько масок на волосы и лицо. Да я дома в салонах столько процедур за раз не делала. После их волшебных рук я чувствовала себя словно заново рожденной. Так эти милейшие девушки мне еще и обедать запретили, чтобы я до бала сохранила чувство легкости. Посоветовали пока отдохнуть и сказали, что позже ко мне придут собирать на бал. Я покивала, ручкой помахала и, немного выждав, пошла на кухню в поисках съестного, а то после всего аппетит разыгрался зверский. Внизу натолкнулась на еще одного гостя. Он как раз разговаривал с дворецким. «Лаэр Вейльдер!» — обрадовалась я. «Ваше высочество!» — поклонился он. «Разве вы не должны быть с владыкой?» — удивилась я. «Нет, я не в его охране. В полдень он улетел в главный храм зажечь огонь, знаменующий открытие празднований, и до обеда будет там принимать прошения от простых людей». «Ого, а я и не знала!» «А я пришел узнать, можно ли пригласить на прогулку леди Маржетту. Вы не против?» «Нет. Я думаю, это пойдет ей на пользу, отвлечется после вчерашнего. Не знаете, получится ли оградить сегодня леди Маржетту от общения с вчерашними нашими нежданными гостями?» «О, насчет этого можете не беспокоиться. Неучтенные тараканы на праздник не приглашены». Я опешила, а Лаэр Вейльдер мне открыто улыбнулся. «Скажу по секрету, от вас в восторге все, кто дежурил здесь вчера. Представителей Содружества Объединенных Королевств у нас терпеть не могут, и, боюсь, это прозвище теперь приклеилось к ним надолго». «Посла Зандании тоже не будет? Это из-за вчерашнего инцидента?» «Нет, праздник почитания первородных предков — считается сугубо внутренним, на него обычно не приглашаются представители других государств. Получить приглашение кому-то со стороны почетно — это признак расположения и доверия. А ваши вчерашние гости попытались, действительно как тараканы, окольными путями пробраться во дворец». «Оу, получается, не выгони я их вчера, то они могли бы сегодня присутствовать на балу, как мои гости?» Начало доходить до меня. «Да». «Охренеть! Нет, а каков владыка? Он даже не заикнулся о том, что присутствие послов Зандании и Объединенных Королевств на моей территории имеет еще и политический мотив. Не потребовал их выгнать, дав мне самой возмутиться самоуправством Маржетты и выселить их. Зная мой характер, просчитал реакцию. Вот же Макиавелли!» «Жерар, передай леди Маржетте, что ее ждут», — отослала я дворецкого, а сама задержалась рядом с Лаэром Вейльдером. Он оказался прекрасным источником информации. «Скажите, могу я задать немного личный вопрос?» «Вы относительно моих намерений по поводу леди Маржетты?» «Это мне тоже интересно, но, зная вас, не сомневаюсь, что они самые благородные. Уверена, вы ее не обидите». «Благодарю за доверие», — поклонился Вейльдер и спросил. «Тогда что вас еще интересует?» «Я тут услышала, как один Лаэр сказал девушке, что ей стоит только позвать его, и он услышит из любой точки дворца. У Лаэров действительно настолько острый слух?» «Мне это спать не давало. Ведь как представлю, что любой мой чих может быть слышен владыке, так жутко становится». Лаэр Вельдер рассмеялся. «Ваше высочество, у высших драконов хороший слух, но не настолько. Инстинкты обостряются лишь при встрече с истинной. Вот свою истинную пару дракон может услышать на огромном расстоянии. Ей стоит только позвать, и сердце ему подскажет, что она нуждается в нем». «Тогда что он имел в виду? Что она его истинная?» «Истинность проверяется только огнем, а это было, видимо, проявление романтических чувств, признание, что она ему дорога, с ней его инстинкты обостряются». «Да-да, догадываюсь я о его чувствах, фавориткой сделать грозился, сволочь. Но теперь хотя бы понятно, почему владыка опешил, когда на его слова я отреагировала с ужасом. Привык, понимаешь ли, что его вниманием дорожат, и любая запрыгает от радости. Нужно отгородиться от владыки ледяной стеной, чтобы даже мысли не допускал о чем-то большем между нами. Хватит уже того, что с Коганом я переступила грань дозволенного». Появилась Маржетта. И я, попрощавшись с Лаэром Вельдером, оставила их наедине. «Ваше высочество, вам передали записку. Я не успел отдать». Остановили меня слова дворецкого. «Кто передал?» «Не знаю. Оставили на столике у двери». Взяв у дворецкого послание, я развернула и прочитала. «Я передал нашим общим знакомым, что сегодня встреча невозможна. Их дебют имел успех и покорил всех». Без подписи, но я и так знала, от кого это. На лице засияла улыбка, а на душе стало тепло. Коган нашел время предупредить артистов о том, что меня сегодня не будет, и сообщил то, что важно знать мне. Я бы ногти сгрызла от нетерпения, желая узнать, как их приняли зрители. Дебют имел успех. Да! Создатели исторических фильмов, демонстрирующих нам балы и веселье аристократов, не подготовили меня к тому, что перед балом идет представление прибывших гостей, и мероприятие это долгое и нудное. А может, просто империя аргонов такая большая, что и гостей со всех концов приехало море. Всем прибывшим на праздник и желающим пройти испытание огнем, владыка желал, чтобы духи предков одарили их своей милостью. Каждой паре, независимо от их положения и статуса, от него нашлось личное слово. Других гостей приветствовал кого как, кому лишь краткий кивок, кому скупая улыбка, кого-то был рад видеть. Владыка сидел на возвышении на троне, а жены располагались позади него полукругом. И если нам слуги разносили напитки и закуски, мы могли негромко переговариваться между собой, то владыка принимал гостей, не отвлекаясь на такие мелочи. В который раз я убедилась, что власть — это не только плюшки и веселье, но и нудное следование правилам и этикету. Короли — их заложники. Что удивительно, жены владыки реагировали на мое присутствие спокойно, по крайней мере, внешне. Казалось, никого не задевает тот факт, что бал будет в мою честь. Возможно, для них это само собой разумелось, ведь по правилам после 18 лет девушек представляют свету. Да и глаза я женам в последнее время не мозолила. На их территории не появлялась, занятая своими делами. После моих первых стычек с их мужем все успокоилось. Владыка к себе не вызывал, и поводов для ревности у них как бы не было. Рогнеда посадила меня рядом с собой, заведя непринужденную беседу. Поинтересовалась, готов ли мой танец для выступления, нужна ли помощь с музыкантами, можно ли посмотреть, что я подготовила. Ответила, что музыканты у меня свои, а танец пусть будет для всех сюрпризом. «Элисабет, вы готовы к балу? Я предлагала Суэрго прислать вам учителя танцев, но он сказал, что в этом нет нужды». Я удивленно посмотрела на нее, не сразу поняв, кто такой Суэрго, и лишь с запозданием вспомнила, что это одно из имен владыки. Рогнеда же поняла мое удивление по-своему. «Понимаю, что об этом поздно спрашивать, но как ни зайду я к вам в последнее время, вы отсутствуете, и владыку не найти». Намек был очень прозрачен. «Не знаю, чем занят владыка, он меня не ставит в известность. А я готовилась к выступлению. У меня ведь гостят дети, искала место поспокойнее». «А где же вы тренируетесь?» Как бы невзначай спросила она. «Да когда как?» — расплывчато ответила я. «А насчет танцев не беспокойтесь, меня учили». «Хорошо», — кивнула она. А я про себя вспомнила добрым словом Когана. Вовремя он со мной местные танцы порепетировал. Когда представление закончилось, владыка встал, сказав общую приветственную речь. В конце несколько слов нашел и для меня. «В этот радостный день праздника хочу представить всем мою 31-ю жену, принцессу Элисабет Анире Танир. Пусть в ваших сердцах она займет такое же важное место, как и в моем. И этот бал посвящается ей». «Ого!» Владыка повернулся ко мне, протягивая руку, и я встала, присоединяясь к нему и вкладывая свою ладонь. Лестница, ведущая вниз от трона, вспыхнула по бокам фейерверками, стоило нам только ступить на нее. Наверное, будь я впечатлительной юной девушкой, была бы счастлива в этот миг. Мой первый бал, сам владыка ведет меня на мой первый танец, и столько внимания к моей скромной персоне не проявляли еще никогда. Но циник внутри меня в этот торжественный миг нашего спуска насмешливо шептал, что сейчас окружающие гадают, когда я успела занять важное место в сердце владыки, и затащил он меня в свою постель или еще нет. А его недавняя угроза сделать меня своей фавориткой — убивала всю благодарность за столь шикарное представление принцессы. Никогда эту угрозу ему не прощу. Потому я улыбалась холодно и отстраненно, а голова моя не кружилась от почета, когда перед нами расступалось море гостей бала, давая проход для первого танца. Заиграла знакомая мелодия. Владыка притянул меня в объятия, и мы начали танец. Я чувствовала себя так, словно вынужденно играю роль в каком-то спектакле. Двигалась легко, заученно выполняя нужные па. Но когда мы танцевали этот танец с Коганом, между нами искрило, хоть и не получалось так идеально, как с владыкой. Мы смеялись, если я сбивалась с такта или наступала ему на ногу. Мы не отводили глаз друг от друга, а на владыку даже не хотелось поднять взгляд. Он застыл на уровне его груди. «Элисабет, вы сегодня обворожительны и так серьезны. Улыбнитесь, этот бал для вас. Вы его королева». Как-то трудно радоваться навязанному счастью. И все бы хорошо, но король рядом подкачал. Извините, но не покидает чувство, что меня, словно забытую игрушку, достали из коробки, встряхнули и пошли хвастаться перед другими. «Какая же вы игрушка! После всех начинаний, которые вы затеяли на благо страны, вы — фигура, к слову которой будут прислушиваться и с мнением которой считаться. Вы скорее роза, дожидающаяся своего часа, чтобы расцвести и поразить всех своей красотой и ароматом». Он даже не представляет, насколько его сравнение с розой символично. Мне, словно сорванному цветку, осталось времени не больше недели. А насчет значимой фигуры все демонстрирует один трон, предназначенный для владыки. У цветов недолог век, а единственная фигура, к мнению которой прислушиваются и считаются здесь — вы. Остальное зависит лишь от вашей милости. «Вы сомневаетесь в моем расположении к вам?» «Да, оно напрягает, но вслух же не скажешь». «Меня радует ваше внимание к моим проектам», — скромно заметила я, а потом мне пришла в голову идея. «Скажите, а градоначальник и представители городского совета сегодня на балу? Мне бы познакомиться с ними и пообщаться насчет взаимодействия работы благотворительного фонда». «Элисабет, да забудьте вы о делах. У вас еще будет время после праздников. Расслабьтесь и наслаждайтесь танцами». «Да меня уже не будет после праздников, идиот!» — мысленно взвыла я. Ему, может, и хотелось видеть перед собой восторженную девочку, очарованную своим первым балом и кавалером, но это не ко мне. «Одно другому не мешает. Вы разве не слышали, что все деловые проекты как раз и начинаются со знакомства и обсуждения возможных совместных дел вот на таких праздниках, в неформальной обстановке? Если вам не трудно, отведите меня после танца к Лайеру Вельдеру. Попрошу его представить мне нужных людей». «А почему не попросите об этом меня?» Владыка, кажется, даже оскорбился. «И вообще-то я планировал станцевать с вами как минимум два танца». «Второй танец? Не слишком ли много чести для запасной жены, которая даже не жена в полной мере? Разве это не оскорбительно для других ваших жен? Мне не хотелось бы злоупотреблять вашим вниманием. Вы и так сегодня будете заняты сверх меры, ведь вас ждут еще как минимум 30 танцев с законными супругами». «Элисабет, вы невыносимы!» «А чего сразу я? Сам гарем развел, пусть ему внимание и уделяет». «Сегодня ваш первый бал, и я думал, само собой разумеется, что я буду вашим кавалером, который более близко познакомит вас со всеми. Мне оскорбиться, что вы предпочитаете компанию Лайера Вельдера? Кстати, он танцует с вашей компаньонкой. Может, не будете им мешать?» «Где?» Обрадовавшись, я стала искать их глазами, но среди множества пар не нашла. Почувствовав, что я совершенно не настроена на романтический лад, владыка все же познакомил меня после танца с градоначальником, которого я тут же взяла в оборот, заговорив о делах. Оставил меня с ним и его супругой, пригласив на второй танец Рогнеду. Потом вернулся и увел знакомиться с другими полезными для меня гостями. Так и пошло дело. Танцевал с женами, а курсировал по залу со мной. Наверное, я все же многое взяла от своего настоящего отца с его деловой хваткой. Гораздо большее удовольствие, чем танцы и флирт с кавалерами, мне приносило знакомство с новыми людьми и обсуждение интересующих меня тем. Веселиться и расслабляться можно с друзьями, а здесь только работа. У меня осталась неделя. Требуется подтянуть нужных людей к сотрудничеству с благотворительным фондом, наметить пути развития и взаимодействия. Я хочу, чтобы мое детище жило, развивалось и приносило добро людям. А здесь как раз нужные люди, все разом. Владыка демонстрирует благосклонность ко мне, и меня готовы слушать и содействовать. Вот как тут тратить время на глупости? И пока владыка кружил в танце своих жен, я мило улыбалась новым знакомым, рассказывала о созданном фонде и перспективах сотрудничества. Я не просила раскошеливаться, сама готова была вкладываться, и, конечно же, это вызывало интерес. Люди прислушивались, и каждый раз вокруг меня и моих собеседников собиралась толпа. В одно из своих очередных появлений владыка умыкнул меня, уведя за собой. «Мы куда?» — спохватилась я, поняв, что мы уходим из зала. «Пойдем. Хочу тебе кое-что показать». Я думала, мы пойдем на улицу на воздух, но владыка вел вглубь дворца, через лестницы и переходы, увлекая меня все выше и выше, по ощущениям, почти под самую крышу. Шел он стремительно, и мне приходилось едва ли не бежать за ним. Будь я в корсете или в худшей физической форме, сдохла бы на бесконечных ступеньках. Мы вышли на открытый длинный балкон с колоннами и арочными проемами между ними. Подведя меня к каменным перилам, дракон показал, как на ладони расстилающийся парк. Жизнь кипела не только в бальном зале, веселье шло и там. Мы находились в тени, а внизу, из-за горящих фейерверков, было светло, как днем. Прогуливались многочисленные парочки. Кто-то танцевал под мелодию играющих на улице музыкантов, били фонтаны с игристым вином. Тут и там стояли накрытые фуршетные столы. Помимо этого, слуги разносили закуски и напитки. Акробаты, фокусники, комедианты развлекали и веселили толпу. «Элисабет, эта ночь создана для веселья, беззаботности и танцев. Не трать ее понапрасну. Со всех концов страны съезжаются пары, чтобы окунуться в атмосферу праздника и веселья. Через неделю некоторых ждет смерть и потеря любимых. Тем дороже мгновение счастья. Посмотри, сейчас никто не думает о плохом». «К чему вы мне это говорите?» «Посмотри, как прекрасна эта ночь. Сейчас не время говорить о делах. Расслабься. Хочешь, я после праздников соберу всех, кого только пожелаешь, и ты обсудишь с ними дела своего фонда?» «Не хочу». Я отвернулась от него, не сильно желая вспоминать о том, что к тому времени меня уже не будет. «Я тебя не понимаю». «Куда ему? Я, может, тоже хочу окунуться в атмосферу праздника, не думая о завтрашнем дне. Веселясь, как обычный человек, как Лина, а не принцесса Элисабет. Только убегая в город, я могу быть сама собой. Но раз уж пришлось остаться здесь, следует от имени принцессы сделать как можно больше». «Не хочу ждать», — криво усмехнулась я в ответ. «Зачем, когда можно о многом поговорить сейчас? Можете не верить, но я вполне интересно провела время. Удовольствие можно получать не только от танцев». «Не буду спорить», — усмехнулся он. И только тогда я поняла, как двусмысленно это прозвучало. «Но я имела в виду беседу». «Кстати, ты мне задолжала один». Он протянул мне руку, приглашая на танец. «Сейчас?» «А почему нет?» Судорожно я искала причины для отказа и не находила. Меня и так напряг его переход на «ты». Не хватало еще танца в этом уединенном месте. «А вы со всеми своими женами уже потанцевали?» «Здесь только мы. Некому оскорбиться, что мы танцуем второй танец». Владыка притянул меня в свои объятия, не оставляя выбора, и закружил под мелодию, доносящуюся с улицы. Пришлось подчиниться. «Ладно, еще один танец я перетерплю». Хоть владыка выше и массивнее Когана, двигается он легко. Шум веселья доносится снизу, а мы с ним здесь, наедине, в полумраке, танцуем, словно в своем собственном мирке. Элисабет, наверное, в такой ситуации совсем бы голову потеряла, растаяла от счастья. Я же была скорее насторожена, чем польщена таким вниманием. И когда мелодия стала смолкать, а владыка сокращать между нами расстояние, притягивая меня ближе, взбунтовалась. «Мне кажется, или вы желаете добавить в сегодняшний вечер романтики?» — в лоб спросила я. Мы остановились. Рука на моей талии сжалась, и владыка выдохнул, запрокинув голову, словно призывая в свидетели небеса. «Элисабет, тебе единственной непостижимым образом удается удивлять меня вновь и вновь!» Так и хотелось воскликнуть в ответ. «Наслаждайтесь! Еще неделя, и лавочка будет закрыта!» Небеса молчали. И он опустил взгляд на меня, отвечая на ранее заданный вопрос. «А если и так?» Меня же в этот момент заботила мысль о личной охране владыки. Когана в зале я не видела, но и не рассчитывала на это сильно, помня слова телохранителя о том, что его место в тени. «Интересно, он последовал за нами? Наблюдает сейчас?» «Вмешается?» Когда владыка стал склоняться ко мне, а Коган не спешил проявлять свое присутствие, пришлось брать защиту чести в свои руки. «Я против!» Дракон замер на полпути к моим губам, задав самый идиотский вопрос. «Почему?» «Без обид, но мужчина, обремененный 30 женами, малоподходящий объект для романтических порывов». Владыка выпрямился, чуть помолчал и, сделав свои выводы, ледяным тоном спросил: «Намекаешь, что у тебя на примете есть кто-то более подходящий?» «Прямо говорю, что мне сейчас не до этих глупостей. И вообще, у вас есть 30 жен, которые с большим энтузиазмом оценят любые ваши порывы. Если что, супружеский долг велит им во всем вас поддерживать». «Ты все время забываешь, что тоже моя жена, 31-я». «Только я, в отличие от других, никакие супружеские долги в храме на себя не принимала». «Что бы он там ни говорил, требовать выплаты по ним у него нет права». «Отпустите!» — потребовала я, делая шаг назад. Но объятия превратились в стальные. «А если нет?» «Сами недавно говорили, что в империи аргонов не принуждают». «Поцелуи допустимы между женихом и невестой. А ты больше, чем невеста, Элисабет». Сменил он тактику. «Давайте оставим поцелуи под луной для влюбленных. «Нет!» Но он лишь прижал мою голову к своей груди. Я замерла, внутренне натянутая, как струна, слушая гулкие удары его сердца. «Не бойся, я подожду твоего, да». «Да он скорее состарится!» Однако я благоразумно промолчала. Мы вернулись в зал, но праздник померк для меня. Владыка порядком подпортил мне настроение. Бесила необходимость сдерживаться. Ведь послать его далеко и надолго, грубо, я не могу. Не хочу, чтобы после моей смерти он, оскорбленный, зарубил на корню все мои начинания. Только и оставалось, что тщательно стараться больше не пересекаться с владыкой. При первой же возможности я покинула бал и ушла к себе.